Известные писатели греко-восточной церкви, подзаголовок. Упадок просвещения в греко-восточной церкви не помешал все-таки появлению в ней более или менее замечательных церковных писателей. Направление их было по преимуществу полемическим, направленным против католиков и протестантов. Более замечательные из них – Геннадий Схаларий, умер в 1464 году, первый константинопольский патриарх при турецком владычестве. По своему всестороннему образованию он примыкает к церковным писателям лучших времен Византийской империи. Он писал сочинения догматические, богословско-полемические, богословско-философские, нравственные, канонические, множество бесед, поучений и писем, а также несколько церковных песнопений. Но сочинения его большую частью рукописные. Он написал историю веры, составленную в ответ на вопрос Магомета II о предмете христианского вероучения. Много у него сочинений против латинин, в частности, о чистилище. Писал он против безбожников или автоматистов. Из сочинений богословско-философских замечательные о душе человеческой, о состоянии души после смерти, из сочинений нравственного содержания о служении Богу или евангельскому закону. Мануил Пелопоннесский, великий ритор при Константинопольском патриархе и начальник патриаршей школы в первой половине XVI века. Особенно замечательна его апология, опровергающая латинские заблуждения. Пахоми Русан, афонский монах, называвшийся Ракендитом, то есть рубищеносцем, живший также в первой половине XVI века. Он оставил догматические рассуждения о бытии Бога и другие. Противодействовал Пахоме латинской пропаганде. Его сочинения против неуважающих святыни служат опровержением протестантства, хотя при написании его Пахоме едва ли имел их в виду. Страница 104. Он убеждал изучать Евангелие на том языке, на котором оно написано. Опровергал он возражения против просвещения вообще. Гавриил Север умер в 1616 году. Митрополит Филадельфийский в Малой Азии, управлявший все время своего архипастырства 1577-1616 годы православную паствою в Венеции. Ему приходилось особенно предохранять ее от увлечения латинством. Остались его сочинения о святых таинствах, направленные и против протестантов, о пяти разностях латинской церкви. Максим Маргуний умер в 1602 году. Епископ Цитерский, проживавший больше всего в Венеции. Он писал против латинин. Им переложены на разговорный язык жития святых и лествица преподобного Иоанна. Оставил он много слов и писем. Милете Пегас умер в 1601 году, патриарх Александрийский и некоторое время местоблюститель Константинопольского престола. Замечательные его сочинения «Поучительные беседы», «Катехизис в виде разговора», «Строматы против мнения о чистилище». В катехизисе он касается и латинских заблуждений. Осталось от Милетия много посланий к целым народам и частным лицам, между прочим, и к западным русским христианам. Георгий Корезий умер около 1660 года, родом из Хиоса, учился в Падуанском университете. По возвращении на родину был врачом. Будучи искусным богословом, он писал против латинин и протестантов. Осталась в рукописи его система православного богословия. Нектарий умер в 1676 году, патриарх Иерусалимский, составил замечательное полемическое сочинение против латинин о главенстве папы, в котором собрал все, что было сказано восточными церковными писателями в опровержении этого главенства. Оно в 1682 году издано в Ясах его преемником Досифеем. Досифей умер в 1707 году, патриарх Иерусалимский, написал историю иерусалимских патриархов, которая составляет почти единственный источник для истории этого патриархата. В труде этом изложены события, касающиеся и других патриархатов, а также касательно латинской и протестантской пропаганды. Написанное им не везде, впрочем, отличалось точностью. Милетий умер в 1714 году, митрополит Афинский. Он первый написал на греческом языке историю христианской церкви в трех томах, которые служат руководством в греческих духовно-учебных заведениях. Илья Минятий умер в 1714 году, епископ Керникский в Мореи. Образованный богослов и замечательный проповедник. Его книга «Камень соблазна» или «Историческое пояснение о начале и причине разделения между Восточную и Западную церквами» переведена была на русский язык. Страница 105. Александр Геллади, живший в половине XVIII века. Образованный грек, закончивший свое образование в Англии и много путешествовавший по Европе. В 1714 году он издал книгу «Настоящее состояние греческой церкви», которую посвятил царю Петру I. Книга была издана в России Академией наук. Написана она на латинском языке. В книге говорится о состоянии просвещения у греков, о школах, а также по поводу протестантских заблуждений. Излагается православное учение о поминовении усопших, о добрых делах, о присуществлении в Евхаристии, об иконах, почитании святых и прочем. Константин Икономос умер в 1857 году. Греческий священник, бывший во время патриаршества Григория V ритором Константинопольской патриархии. Из его сочинений особенно замечательно о 70 толковниках, в котором он доказывает превосходство перевода 70 перед всеми другими переводами, особенно протестантскими. Священный катехизис Икономоса был издаваем несколько раз. Из полемических его сочинений известно замечательное исследование о трех степенях церковной иерархии, направленное против протестантов, в частности против пресвитериан. Икономос оставил исторический каталог константинопольских епископов и патриархов. Констанций I умер в 1859 году, патриарх Константинопольский. Он получил образование в Киевской духовной академии, где изучил классические языки и приобрел любовь к археологическим изысканиям. Его историческое и этнографическое описание Константинополя приобрело известность и у западных ученых. Писал он против латинян и протестантов. В полемическом сочинении против книги иезуита Борре, написавшего книгу «Вопрос о святых местах», он опровергает нелепое его мнение, будто Восточная Церковь потеряла права на святые места еще со времен патриарха Фотия, как отделившаяся от Рима. Им написано рассуждение о секте анабаптистов. Захарий Мафа умер в 1877 году, архиепископ Фирский. Составил исторический список константинопольских епископов и патриархов, доведенный до 1884 года. Список в русском переводе помещен в журнале «Христианское чтение».